Глава вторая. Младший Эл прятались в траве. Алик выехал на берег. Отпустив лошадь, он присвистнул, хлопнул коня по крупу. Тот понял, что свободен. Животное не хотело уходить от воды. Первая показалась Эл постарше, потом из травы на четвереньках выбралась младшая. Алик остался наедине с двумя персонажами из прошлого, его, Эл, и растерялся. Он не имел представления, как ему поступить дальше, поскольку цель его странного приключения оставалась неясной. «А где?» – первая спросила младшая. «Осталось для переговоров. Нас пропустили, ей придется нас догонять». «Без нее мы переправляться не будем», – сказала средняя Эл. «Раз мы ждем, я поищу брод на всякий случай», – предложила маленькая. «Давай», – дала согласие другая. Коротышка Эл затрусила по берегу, средняя села на песок. Алик тоже сел рядом, они смотрели на мерную текущую воду. Несколько минут молчания позволили обоим собраться с мыслями. Алик почувствовал, что сейчас состоится важный разговор. Он извлекал из памяти события того времени, к которому относилась эта Эл. Вспомнил вопрос, заданный ему старший Эл. Повторил его. «Что ты помнишь последним, до того, как сюда угодила?» «Я свалилась в море с высоты. Это смерть?» «Нет», — ответил Алик, как ему показалось, излишне уверенно. Она может подумать, что у него есть ответы на ее вопросы. Одно неверное слово или интонация — и острый ум юной Эл сделает выводы, последствия которых могут изменить всю цепь событий. Что же тогда? Я сам не знаю. Тут он не лукавил. Она почувствует. Нет, не смерть, если я увидела свое будущее. Значит, я не потеряла дар. Не потеряла, согласился он. Она снова помолчала. Ты Алик? Через много лет? Не хочешь, не отвечай. Ты же узнала, зачем вопросы. «Капитан космофлота класса Д, а я в джинсах из 20 века», — заключила она. Тут Алик остро почувствовал всю степень ответственности, неопределенности момента. Она свалилась в море со скалы. Как потом выяснится, происшествие случилось перед самым полетом на Тобос. Сейчас это Эл делает выбор между полетом в экспедицию и дружбой. Ни его, ни Димки не было рядом в тот день, потому что они крепко повздорили на этот счет. Очень ясно Алик вспомнил свое негодование. Так ярко он свою жизнь еще не вспоминал, словно назад вернулся. Он как раз принял решение любым способом завоевать внимание Эл, фактически отбить ее у влюбленного Игоря, чьи романтические чувства, стихи и баллады в ее честь пробудили в Эл взаимность. Ему показалось, что цель достижима. Эл заметила его знаки внимания. Кажется, заметила. Но тут возникло предложение Ставинского по поводу Тобоса, и ситуация стала неуправляемой. От бессилия он просто злился. Потому пришло отчаяние, и Димка в шутку посоветовал ему напиться. Слушать советы Дмитрия – дело рискованное. Этому совету он последовал. Опьянение вызвало отчаяние, в котором его не вовремя нашла Эл. Она зашла помириться, поговорить о полете. Он выпалил, что любит ее. Потом она полоскала его под душем и заставляла вызвать рвоту. Вспоминает жутко. В тот день он понял, что она никогда больше не обратит на него внимания, что презрение будет ее единственным чувством, что он вел себя как слабак, а на такого друга Эл рассчитывать не станет. Он сам создал ситуацию, похожую на тупик. Быть может, именно в тот момент она приняла решение улететь. Для этого Эл важно стать капитаном. Не случайно он очнулся в этой форме. Ему нечего ей сказать. Он является живой демонстрацией их будущего. «Я тоже иногда хожу в джинсах». Он попытался улыбнуться и сделал хитрые глаза. «Я не могу говорить об этом. Сама понимаешь, почему». Она вздохнула, опять замолчала. Она косилась на рукава его куртки. «Хорошо, что сидела. Она, справа. Ей не был виден левый рукав, где по полоскам с цветными метками даже курсант сможет прочесть список полетов и их военное назначение. Он решил снять куртку, свернул ее так, чтобы она не видела ни знаков, ни меток. «Но зачем-то мы встретились?» — заключила она. «Я не могу задавать вопросы самой себе». «У маленькой спроси. Дети все знают. А чего не знают, придумают». Странно на нее смотреть, словно шило в одном месте, не сомневаясь, что брод она найдет. В этих замечаниях скользила некоторая мудрая ирония. Алику показалось, что две младшие Эл знают о себе больше, чем старшая, которая, можно сказать, уже собаку съела в попытке докопаться до своей сути. Трудно не рассуждать об Эл, когда она вокруг в таком количестве. Однако он только что задумался о себе, о том прошлом, которое предпочитал не вспоминать. Эта мысль стала его маленьким открытием. Это место, эти встречи, повод каждому из них что-то понять. Эл – это Эл. При таком количестве себя самой у нее шансов больше. Но почему он здесь, один, в единственном числе? «Значит, мы будем вместе?» – спросила она. «Не хочу тебя сердить, только отвечать на твои вопросы я не буду», – сказал он. Я не спрашивала. Вопрос был риторический. С некоторым искусственным равнодушием сказала она. Тут можно без вопросов столько выводов сделать, что на трактат хватит. Странно, что именно ты, ни Димки, ни Ольги, ни Игоря рядом. «А кому из нас ты бы больше была рада?» – спросил он. «Хм, смотря зачем», – ответила она. «Зачем?» «Ты мне не доверяешь?» Она скривила губы, опустив вниз уголки, выражая тем самым недоумение, некоторое безразличие. «Я привыкла ориентироваться на свои ощущения, а не на подсказки посторонних». «Это точно!» Неоднократно таким подходом к делу она до исступления доводила инструкторов, педагогов, кураторов, друзей Ставинского, которого неизвестно, что бесило больше. То ли независимость талантливой ученицы, то ли понимание, что в этой девочке скрыт такой потенциал, который командор раскрыть полностью не сможет. Возможности Эл были на порядок выше других его учеников. Ставинский изводил Эл придирками, но все равно не выгнал бы ее из академии. Его жизненный опыт и умение разбираться в людях подсказывали ему, что убежденность Эл в своей правоте скрывает не просто упрямство, демонстрацию собственной исключительности, совсем иные качества, в том числе постоянный поиск наилучшего точного решения. Это сейчас он так думал, а тогда он неистово спорил с ней, потому что существовали уже придуманные другими способы решения той или иной учебной задачи. Тратить силы на поиски некоего другого способа ему казалось глупым. Теперь, будучи капитаном, сидя рядом с этим курсантом, Алик четко понял, что все они оказались в ситуации, которая не описана заранее. Негде получить подсказку, никто, кроме них, не найдет выхода. Как очевидно это теперь. Но тогда он не знал, что именно из непредвиденных ситуаций Эл придется выбирать чаще всего. Она пополняла свой опыт не книжными истинами, а потом и кровью, в буквальном смысле. В эту минуту Алекс согласился с тем, что Эл должна лететь на Тобос. Никак иначе. Столько раз он желал изменить прошлое, вернуться вновь в ту точку, с которой жизнь пошла бы иначе. Он молчал, глядя в воду, и размышлял о том, что ничего не хочет изменить. «И правильно делаешь», — согласился он. Еще одна непредвиденная ситуация завершилась благополучно. Эл старшая шла к ним по берегу. Маленькая трусила рядом. «Отдыхаете?» – спросила она лукаво. «Ты похожа на корсара в этом наряде», – сказал ей Алик. «Не ты один делал такие заключения». Заметив перемену в одежде, Эл средняя приподняла одну бровь. Осмотрела еще раз всех. Про себя сделала очередной вывод. Алик понял, что ее замечание о его звании и джинсах имело окраску ущемленного самолюбия. Перемена наряда подняла старшую Эл в ее глазах. Изучая мир, что свойственно подростку, она выбирала и сравнивала. Она не могла по-другому. Только что сравнение было не в ее собственную пользу. Но высокие сапоги сделали свое дело и подняли самооценку на должную высоту. «Ты с ним разобралась?» – с гордостью спросила маленькая Эл. «Самую малость», – со смехом ответила старшая. «Как это можно надавать по шее самую малость?» – удивилась девочка. Старшая рассмеялась ей в ответ еще громче. Потом она присела на песок рядом с курсантом, выдохнула, как после трудного предприятия. «Мы договорились», — ответила она. «Я не нашла брод», — сообщила младшая, — «так что придется переплывать. Я не боюсь, а вы?» «Ты только в ту сторону ходила. Предлагаю еще одну разведку», — сказал Алик. Она легко согласилась, и они отправились по берегу в другую сторону. Отойдя шагов на 30, младшая заявила. «Думаешь, я попалась на твою хитрость? И без тебя знаю, что стоило их оставить одних. Тебя не проведешь, как догадалась». «Я почувствовала. Мне тоже интересно поговорить. Но я еще не выбрала с кем». «Ты меня откуда знаешь? Меня большую».